все впечатления этого дня, начиная с мужика на половине дороги, которая служила как бы основным базисом всех нынешних впечатлений и мыслей, сильно взволновали Левина. Этот милый Свияжский, держащий при себе мысли только для общественного употребления и, очевидно, имеющий другие какие-то тайные для Левина основы жизни, и вместе с тем он с толпой, имя которой легион, руководящий общественным мнением, чуждыми ему мыслями, этот озлобленный помещик, совершенно правый в своих рассуждениях, вымученных жизнью, но не правый своим озлоблением к целому классу и самому лучшему классу России, собственное недовольство своей деятельностью и смутная надежда найти поправку всему этому, все это сливалось в чувство внутренней тревоги и ожидания близкого разрешения. Оставшись в отведенной комнате, лежа на пружинном тюфяке, подкидывавшем неожиданно при каждом движении его руки и ноги, Левин долго не спал. Ни один разговор со Свияжским, хотя и много умного было сказано им, не интересовал Левина, но доводы помещика требовали обсуждения. Левин невольно вспомнил все его слова и поправлял в своем воображении то, что он отвечал ему. «Да, я должен был сказать ему, вы говорите, что хозяйство наше не идет потому, что мужик ненавидит все усовершенствования и что их надо вводить властью. Но если бы хозяйство совсем не шло без этих усовершенствований, вы бы были правы. Но оно идет, и идет только там, где рабочий действует сообразно с своими привычками, как у старика на половине дороги. Ваше и наше общее недовольство хозяйством доказывает, что виноваты мы или рабочие. Мы давно уже ломим по-своему, по-европейски, не спрашиваясь о свойствах рабочей силы. Попробуем признать рабочую силу не идеальную рабочую силой, а русским мужиком с его инстинктами, и будем устраивать сообразно с этим хозяйство. Представьте себе, должен был бы я сказать ему, что у вас хозяйство ведется, как у старика, что вы нашли средства заинтересовать рабочих в успехе работы и нашли ту же средину в усовершенствованиях, которую они признают, и вы, не истощая почвы, получите вдвое, втрое против прежнего, разделите пополам, отдайте половину рабочей силе, та разность, которая вам останется, будет больше, и рабочей силе достанется больше. А чтобы сделать это, надо спустить уровень хозяйства и заинтересовать рабочих в успехе хозяйства. Как это сделать? Это вопрос подробностей, но несомненно, что это возможно». Мысль эта привела Левина в сильное волнение. Он не спал половину ночи, обдумывая подробности для приведения мысли в исполнение. Он не собирался уезжать на другой день, но теперь решил, что уедет рано утром домой. Кроме того, эта свояченица с вырезом в платье производила в нем чувство, подобное стыду и раскаянию в совершенном дурном поступке. Главное же, ему нужно было ехать не откладывая, надо успеть предложить мужикам новый проект, прежде чем посеять озимое, с тем, чтобы сеять его уже на новых основаниях. Он решил перевернуть все прежнее хозяйство.